Глава 4. Моя жизнь разделилась на до и после потери невинности. Я смотрела на себя в зеркало, отмечала синяки от пальцев на бедрах, но в целом понимала, что передо мной все же та же я, только другая. Из дома первые несколько дней было почему-то страшно выходить. Никто меня ведь там не ждал, а я все равно боялась. И буравила взглядом пиджак, что одиноко висел на спинке стула. Я притронуться к нему боялась, но выбросить было еще страшней. Мало ли, вдруг он вспомнит как-то о нем, захочет найти, а я выбросила. Нет, о таком не могло быть и речи. Лилька смотрела на меня странно, задумчиво, иногда непонимающе, пыталась меня веселить, но получалось у нее плохо. Я даже ела с трудом, запихивала в себя еду, чтобы не тошнило и не кружилась голова от слабости. Этим же утром решила, что хватит. Стащила со спинки пиджак, задвинула его в самый дальний ящик комода, в тот, в который никогда не заглядывала, улыбнулась и пошла собираться. Пришло время снова искать работу, потому что деньги неумолимо заканчивались, а Лия вдобавок ко всему сообщила, что ее уволили. Платить за квартиру скоро станет нечем, как и покупать еду. И что потом? Отключат нам электричество, воду. Увидев меня одетой, сестра удивилась, но улыбнулась и произнесла: «Садись, завтрак почти готов». Через минуту Лилька поставила передо мной тарелку с яичницей и несколькими ломтиками сыра. Были в ней и пара кусочков яблока, а еще половинка киви. Вопросительно уставилась на сестру. Подобную роскошь мы позволяли себе совсем нечасто и только тогда, когда удавалось на чем-то сэкономить. У нас как-то так получалось, что работала или я, или она. Почти ни разу не было так, что мы одновременно приносили в дом деньги, поэтому их постоянно и не хватало. «Откуда это?» «Не спрашивай», — отмахнулась Лилька. «Считай подарок, Лиль!» Протянула, потому что беспокоилась. От моего внимания не укрылась новая бордовая помада, которой были аккуратно подведены губы сестры. А еще свитер. Его ведь у нее не было. «Все нормально, Тася», — спокойно ответила, а потом заулыбалась. Искренне так, что меня отпустила. Может, жених у нее появился, и она пока говорить не хочет? Какая разница, если это делает ее счастливой? Она ведь ничего противозаконного не делает, значит, нечего переживать. Успокоила сама себя. На сегодня успела назначить аж 2 собеседования, оба на должность секретаря в небольшой компании, но на приемлемую зарплату. Хватит с меня перспектив, больших зарплат и возможностей. Видела я этих начальников и их желания. На всю жизнь теперь запомню. После завтрака засобиралась. Лиля спросила, уверена ли я, что готова, а я хмыкнула. «Уверена, конечно. По-другому и быть не может. Пора устраиваться на работу. Денег у нас может стать мало, даже несмотря на то, что у Лильки ухажер появился. На собеседование шла с полной уверенностью, что меня возьмут. Диплом у меня был, с прошлого места работы хорошие рекомендации». В холле присела на диванчик, ждала, когда примут. Собеседование закончилось через 2 минуты. Мне оказалось достаточно того, как на меня посмотрели, как на кусок мяса. Мужчина осмотрел меня с ног до головы, разве что не облизнулся. «Извините, работать не буду», — тут же произнесла. За дверью оказалось через мгновение. По спине пробежал холодок. Меня что, теперь всегда так будут осматривать? Пока шла на второе собеседование, думала устроиться куда-нибудь уборщицей. Может, не мое это, секретарша? От меня требовали другого. Того, что я дать была не готова, вернее, уже дала. Стало стыдно за то свое поведение. По щекам скатились слезы, рискуя оставить темные подтеки. Я упрямо стерла дорожки и гордо подняла голову, намереваясь идти по намеченному плану. Позволять с собой так обращаться больше не намерена. Я работать шла, устраиваться, а не то, что они хотели. До указанного адреса оставалось каких-то 100 метров, когда неподалеку остановился черный внедорожник. Бог его знает, почему я обратила на него внимание. Наверное, потому что эти дни жила в ужасном страхе. Машина остановилась прямо напротив меня. Вокруг ходили люди, правда, никто, кроме меня, на авто не обратил внимания. А я смотрела и поняла, почему, когда открылась пассажирская дверь, и оттуда вышел он. Я осмотрелась. Бежать было бы страшно. Да и куда бежать? Позади стоял еще один автомобиль, видимо, с охраной. Догонит ведь за мгновение. Кричать? Звать на помощь? Да кто поможет-то? Помню, как однажды, гуляя с сестрой, мы стали свидетелями случая, когда никто не заступился за незнакомую девушку. С ней ссорился пьяный мужчина, что-то дерзко говорил, а потом замахнулся и отвесил пощечину. Никто, абсолютно никто не заступился. Ни один мужчина. Все вжимали голову в плечи и шли дальше. Будь и не было ничего. А тут я поникла. Он ведь не просто мужчина и даже не пьяный, но смотреть на него страшно. Он как взглянет, так сразу становится не по себе. Внутри что-то обрывалось. Одной рукой он закрыл дверцу машины, перешагнул бордюр и подошел ко мне. Почти вплотную. Оставались жалкие сантиметры. Протяни руки, и я окажусь в его власти. Но я стояла как вкопанная. Смотрела на него, судорожно вспоминая его имя. Карим, кажется. «Ну, здравствуй, Таисия!» От его тона я вся подобралась. Едва не вытянулась по струнке, но спину все же расправила. «Здравствуйте!» «Пойдем!» — кивком указал на автомобиль. «Поговорить нужно!» Под его пристальным взглядом из-за приказного тона стало не по себе, но повиноваться и не думала, мотнула головой. «У меня собеседование», — ответила чересчур резко. «Через 10 минут должна быть в офисе. Ваш пиджак, если нужен, у меня дома. Условимся, где можем встретиться, и я...» «Мне не нужен кусок ткани», — отчеканил грубо, прервав мою тираду. «Иди в машину». «Вы не услышали? У меня собеседование». Не сдвинулась с места ни на миллиметр. Продолжила стоять и смотрела на него. Мужчина был красивым, лет 35-40, но возраст его только красил. Старше меня, конечно, лет на 10, как минимум, но привлекательный, кроме того, чувствовались в нем мужественность и сила. А еще тот самый магнетизм, что я почувствовала, когда в его кабинете до костей пробрало. «Тебя уже устроили на работу?» – произнес спокойно. «Куда?» Запнулась вначале. «Ко мне в офис. Говорю же, поговорить нужно. Взять-то тебя взяли, а на работу ты не приходишь». «Но я ведь...» «В машину, Таисия!» Почти приказал, но лишь немного повысил тон. И я послушалась. Сделала шаг, потом еще, обошла мужчину и последовала к автомобилю, возле которого уже стоял человек с непроницаемым лицом, одетый в иссе черный костюм. Он открыл для меня дверцу и тут же захлопнул ее. Вздрогнула, выдохнула. Через мгновение с другой стороны открылась дверь. Это Карим сел рядом. Дверь тут же заблокировали. Тот, что сидел за рулем, завел двигатель, и автомобиль плавно тронулся. В это же мгновение салон перегородила выдвинувшаяся черная перегородка, отделившая нас от водителя. «Куда мы едем?» «На работу. Устал без секретаря». «Но я ведь...» — выдержала паузу. «Документы так и не подавала». «Плевать на твои документы, Тая!» — обрубил резко. «Иди ко мне!» Секунда, и я уже сижу у него на руках. Ёрзаю задницей по его коленям и упираюсь руками в плечи. «Что происходит?» «Уймись!» – прошипел. Я затихла. Перестала дергаться и поникла. Даже глаза закрыла. Страшно не было. По крайней мере, я его не боялась. А вот себя и ощущения, что пробуждались во мне, очень. Карим обхватил меня за талию, прижал к себе настолько, насколько это возможно. Охнула, почувствовав под собой крепкий стояк. Его член упирался прямо мне в промежность, отчего тело пронзило импульсами тока. «Смотрю на тебя и едва сдерживаюсь», — проговорил куда-то в область моей щеки. «Пахнешь так!» И шумно втянул воздух. Вот тут я задрожала. Я снова поддаюсь ему. Не могу отказать пошевелиться. Жду, что он будет делать в следующую минуту. С предвкушением разозлилась на себя и распахнула глаза, встретившись с его потемневшим взглядом. «Отпустите меня! Немедленно!» «Обязательно!» Он кивнул. «Когда ты захочешь, тогда и отпущу», — проговорил, после чего рывком стащил с себя, усадив спиной к двери. Схватив за ногу, завел ее себе за спину, вторую же разместил на коленях. Я сглотнула, шевельнулась, но тут же прекратила сопротивление, будто почувствовала, что я сдалась. Провел рукой по оголенной ноге, добрался до середины бедра и нырнул под ткань трусиков, касаясь промежности.